Алло. Алло. Да, здравствуйте. Вот насчет монеты вам удобно? Ну да. А какая монета вас интересует? Просто там Ну, муж давал один пример. вот этот Какой-то очень. доллар серебряный. А, ну это да, продает он. Скажите, там Иван просто в объявлении указан. Я правильно Еще, попал? да, он еще не подъехал. Он, видать, объявление, ну, когда менял и выставил мой телефон. Ну, а вы можете рассказать, что это за монета? Я давно хочу какой-то талисман такой приобрести весомый. Я вот не знаю, это он вам расскажет, он где-то приобрел эту монету у какого-то человека, и у него исполнилось три желания, но это точно факт. Вот. Не, ну Ну, просто как там бы. как цена такая, и как бы хотелось гарантии какие-то. А когда может с ним будет пообщаться-то? Ну вот он подъедет вечером сейчас, где-то, я не знаю, звонила, вроде должен уже подъехать. Давайте я вам, ну, телефон ему дам, и он перезвонит вам. Давайте. Хорошо, просто я ему вот какие-то там, я забыл номер какой-то другой в объявлении. Нет же номер указан. Да, там уже просто он не пользуется этим номером. Ну, А я я на думаю, него что. позвонил, да, он что-то там то работает, то не работает, я не помню. Перезвонит вам примерно где-то в течение часа, я думаю, должен Ну, вам подъехать. хорошо, давайте, я буду ждать звоночка. Хорошо, Хорошо. спасибо. Друзья, ну, объясню, о чем речь идет. Такое объявление попалось, что продает человек монету за 99 тысяч рублей. Это доллар какой-то там. Ну, в общем, сейчас я покажу вам скриншот объявления и немножко прокомментирую это объявление. Давайте посмотрим на само объявление. Друзья, ну вот она объявленница, это по которому я звонил. Доллар американский, видите, судя по Статуе Свободы. Года выпуска монеты я здесь не вижу. Я не особо специалист в этом деле, поэтому не понимаю, когда эта монета была выпущена. Но ее ценность, я так понял, не из-за того, что она старая там какая-то, а из-за того, что она исполняет желание. Тут текст следующее объявление. Продам счастливую монету, 1 доллар, исполняет 3 желания, потом бесполезно. Но у меня вопрос. Слышали, что супруга хозяина монеты сказала, что она исполнила 3 желания моему мужу? И теперь получается, что она бесполезна с их же слов. Потому что после того, как она исполняет три желания, она бесполезна. Так вопрос, почему он тогда ее хочет продать за 100 тысяч рублей и без торга, если она уже бесполезна? Но тут вот он описывает, почему она такая чудесная. Монета освящена ростовской целительности. Стало быть, поэтому она исполняет желания. И есть субъективные подтверждения у хозяина монеты исполнения желаний. В общем, я уже предвижу прикольный разговор с хозяином монеты, потому что человек, наверное, не совсем адекватен, если он в такое дело верит. Хотя всякое в нашей жизни возможно, но если он решил продать ее с объяснением вот такой вот ситуации за такую цену, то он точно не совсем адекватен. В общем, ждем от него звоночка. Алло. Добрый день, добрый вечер. Да, добрый вечер. Да я вот насчет монеты хотел пообщаться с вами. С вами, да, Ну можно? да, слушаю вас. Да, слушаю вас. Да вот интересно мне монета такая в виде талисмана вроде того, да. Просто хотелось бы узнать у вас про ее действие, так сказать. Вы там описываете, что она какими-то свойствами обладает. Ну, если хотите, мы на выходных можем встретиться, возьму копию просто и бумаги, чтобы вам показать именно доказательства трех желаний, которые подряд исполнялись. Нет, знаете, дело в том, что я из Москвы. А, из Москвы. Вот так вот, позвонить было мне неделю раньше. Я неделю назад был в Москве. Да и если бы я видел бы объявление, я бы позвонил, я вот буквально с... Да я понял, но я как бы готов, я не знаю, и либо приехать за ней, либо оплатить ее по безналу там, чтобы вы ее отправили. Но это ладно, это надо детали уточнить вначале, потом уже договариваться об оплатах и остальных делах, поэтому как бы. Хорошо, скиньте смс по электронному адресу. Я вам пришлю. чтобы увидели хотя бы так, ну, фотографии для канала. И распишусь. А что за фотографии, о чем мы говорим? Да вы хотите же знать, хотя бы доказательства того, что это действительно было? Да, я как бы не подозреваю ни в каком обмане. Я просто хотел бы узнать вообще, о чем речь-то идет хотя бы. И, во-вторых, задать какие-то свои вопросы, свои ситуации поделиться. Что-что? Алло. Я говорю вам о том, что я почитал, что монета у вас как бы, ну, заряжена каким-то целителем. Я так правильно понял? Ну, а там Египте, да, я обретала. Что еще раз? Да, она летала с Египта, от бедуинов. Я понял. В объявлении указано, что монета исполняет три желания, правильно? Да, только три, да, да. Это действительно так. Ну так, вот, и... я с вашей супругой же общался перед вами, правильно? Да, да. Она сказала, что монета уже исполнила три желания, поэтому она... Да, да, да, исполнила. Так она теперь-то, получается, уже все отработала свой ресурс или как? Для каждого человека, каждому человеку. А, это для так, каждого это человека. Тот человек, который не так, тот бедуин, да, который говорил ее. Я вас понял. Ну, а желания были материального характера или морального? А, одно желание было жизненное. Жизнь. Да. Ребенка. И вторые два материальных умеешь сказать. Я вас понял. Это все было в течение недели. Ну как, вы прям вот я просто с таким не сталкивался никогда. Я общался, если знаете, такую Фатима Хадуева в Москве у нас есть такая. Не знаю. Мы просто общаемся, у нас здесь Влада, ростовская царица, мы здесь, я в Москве. Не, я имею в виду, что я вот общался вот с этой Фатимой нашей московской. Она мне сказала одну вещь, как бы, ну, я не знаю, как бы, сам я особо не понимаю в этом, да. Но она сказала, что такие вещи, вот, да, которые как бы заряжены, если они помогли человеку, то как бы три раза, как вы говорите, да, то ее как бы вроде бы потом как продавать он не имеет права за материальную ценность, потому что... Да, но как... она не просто посадил просто только исполнила три желания, она вот и мне говорили, она мне просто не нужна, наоборот, от нее. Я просто, у меня есть вот в течение недели, я вам скажу неопровержимые доказательства того, что она действительно в течение недели исполняла три желания. Нет. У меня есть неопровержимые доказательства и материальные. Это тяжело поверить даже, там шанс, когда... Ну, один там к одному миллиону, вот так вот. Мне просто есть эти все доказательства. Нет, я понял, я не опровергаю ваши доказательства, я не про это сейчас говорю. Я говорю про то, что есть такой момент, что один. Она может не исполнять больше желаний. Нет, я не про это говорю. Я говорю про то, что я ее готов купить, вы ее готовы продать, понимаете? Но вот эта вот наша целительница московская, она сказала мне, что такие вещи, вот она у вас как бы сделала вам благое дело, даже три вы говорите, правильно? Да-да. И она заряжена именно на три дела. А если вы ее продадите, то это уже будет материальная отдача от этой монеты, четвертая. И поэтому, как бы, те вещи, которые были сделаны до этого, они, как бы, могут потерять свою силу. Я вот про что говорю. Вы узнавали про это? Вы узнавали? Нет, я не прошу ее дарить вам. Я не хочу, чтобы ни в коем случае, чтобы у вас вот это дело все, ну, как бы, потеряло свою силу. Поэтому, может быть, вам имеет смысл поговорить с кем-то из ваших целителей местных, потому что, сами понимаете, дело серьезное, коли дело идет о семье, о детях и еще о чем-то там, о чем я не знаю. Поэтому, смотрите, просто даже вот мое мнение, что ее продавать как бы нельзя. Даже хотя бы... Нет, не мне надо ее продавать, она мне приносит теперь неудачу. Что-что? Я просто не знаю. Она. Мне она приносит, мне сказала, извините, что ее от нее, ну, надо избавиться. Мне надо ее продать, потому что она мне приносит. Не приносит больше удачи. Не Это предупреждал для меня в Египте именно бедуинки, который мне ее отдал. Я понял вас. А я не понял, вы говорите, что бедуин ее отдал вам, а она была там написана у вас в объявлении, ну, заряжена целительность Ростовской, я так понял. Конечно, да, она заряжена, естественно, после Ну. того, как мы ее привезли сюда, потому что эта история очень долго, и как бы бедуин практически спас мою жизнь, можно обладать там золотыми часами его, ну, естественно, в подарок отдал вот эту вот мне монету, и Я вас после этого понял. потом Ну, как узнал я от бы. него именно вот, узнал я через 3 месяца. Через 3 месяца, как после того, как мы побывали в Египте, то есть я решил это проверить, когда. Ну, я не верил во все это, вообще полностью не верил. И когда совсем стало плохо, я взял руку и загадал это желание. Действительно, желание сбылось. А Но тут, через. конечно, много факторов, еще там фактор там врачебный, естественно, был. А потом я загадал 2 желания материальных, где в вариантах того, что это случится, 1 тысяча к миллиону. У меня есть эти доказательства. Я понял вас. Это только в течение недели, все. А потом сколько бы ни загадывал, и все. И целительница сказала, что нужно перепродать монету, передать, Я потому понял. что больше она вам не принесет. Ну Вот вот, это все. а ценник вот такой вот, он как бы будет меняться, или это реально последняя цена, просто 100 тысяч, как бы, ну. Конечно, конечно, да, это ценник для человека, который реально заинтересуется. Нет. Реально заинтересуется, потому что, ну, реально, конечно, не Господь Бог, не могу ничего Нет, у гарантировать. меня. Если вы мне скажете, там, допустим, встретимся в Москве через месяц, скажите, там, я вам даю 20 тысяч за это, да вопросов нет. Мне главное от нее избавиться, передать человеку другому. Но Но я не. доказательства я, естественно, вам предоставлю, да, единственное, мне возьму, Не, ну, я не свидетельство рождения, все это ослышался. возьму, и мне нужен интернет будет, я вам в компьютере предоставлю, потому что там Вы учетные записи рядом. же ее изначально за 100 тысяч хотели продать, правильно? Да, я поставил такую цену, чтобы человеку, который заинтересуется, он позвонит. Кому это не надо, просто баловство, он Но я и не понял. посмотрит. Я понял вас. Ну, просто у меня тут тоже жизненных обстоятельств хватает, которые как бы хотелось бы поправить как-то. Вот решил таким способом. Поэтому хотел бы увидеть, о каких вы доказательствах говорите, о чем речь идет. Хорошо, скидывайте смс-кой, в электронную почту, я вам пришлю. Когда вы пришлете, скажите? Ну, пришлю, да, в течение нескольких дней пришлю. Хорошо, Обязательно пришлю. давайте, пожалуйста, просьба будет такая, только не затягивайте с этим, хорошо? Было бы. Хорошо, я вам обещаю, пришлите на смс-ку электронную почту, я вам пришлю. Я Окей? понял. Да, от кого будет письмо? Мне просто мейл рабочий, у меня много очень писем, я чтобы не потерял, как понять, что это от вас письмо будет. От Ивана. От Ивана будет письмо. Давайте, знаете, как, Да. Иван, поступим. Вы когда сделаете отправку, вы мне смс-ку тоже пришлите, хорошо? Я так быстрее Хорошо, без вопросов. увижу. Все, скиньте электронную почту. Я буквально там в течение обязательно на выходных, в течение недели пришлю. Все, хорошо, Иван, жду от вас сообщение о том, что вы Хорошо, обязательно прислали. я вам эти там скриншоты с этого. Нет, я вам просто эти фотографии пришлю с мобильного. Ну, я понял. Все, в общем, Там сейчас я фотографии, вам. документов и всего остального вы сами потом все сопоставите. О Там все по каких датам, все взято. документах идет речь-то? Можете хоть сказать? Вы все увидите на электронке. Все, понял, Иван. Сейчас смс-ку Ага, все. отправляю. Все, Давайте. давайте, жду. Друзья, ну я хоть и не верю во всякие такие штуки, но вот я сейчас сижу дома один, супруга у тещи. И, короче, мне немножко жутковато, если честно, общаться с человеком. И, знаете, я когда, ну, играю свою роль там в общении с какими-либо мошенниками, аферистами, я всегда как бы настолько проникаюсь в ситуацию, но я ее полностью пропускаю через себя, чтобы полностью был эффект того, что для того, с кем я общаюсь, это выглядело правдой. Поэтому сейчас я все это пропустил через тебя и настолько как бы жутко сижу, вот реально жутко. В общем, сейчас я отправлю ему смс со своим мейлом, и уже потом вы увидите, что он мне пришлет, и потом я дальше ему позвоню и будем дальнейшее общение продолжать. В общем, вот такие дела, ждем мейл от него. Так, друзья, ну вот оно, письмецо пришло спустя 5 дней по поводу моей монеты чудесной. Давайте зайдем, посмотрим, что он пишет. Ванька Ершов его зовут. Так, здравствуйте, якобы добрый день, да, как и обещал, высылаю вам доказательства силы монеты, как я уже говорил, мне ее бедуин подарил в апреле 2014 года в знак благодарности за часы с золотым браслетом, которые моя жена ему отдала за мое спасение в Красном море от акулы. Ну, короче, понятно, да, что он якобы тонул в море Красном. Подплыла акула, тут выскочил бедуин, прогнал акулу и вытащил его из моря. Я так понимаю, что-то такое типа было, сказочник какой. И тут прибежала жена и решила отблагодарить бедуина, отдала часы с золотым браслетом. Как-то так, я понимаю, было. Ну и, в общем, бедуин решил тоже отблагодарить их и дал доллар, короче, этот. Ну и объяснил, что, в общем, может желание там загадать и все такое. Но тут вот еще какая-то история, что он про этот доллар забыл и потом чуть не расплатился в duty free за бутылку текилы этим долларом. В общем, потом вспомнил. Ну и тут вот он описывает, не буду я читать, короче, кто хочет дальше прочитать вот это вот все дело, поставьте на паузу, я думаю, что тут нормально будет видно, что он пишет. Ну, якобы, что у него жена рожала, и были проблемы, он тут пишет, и, в общем, он загадал желание, и сразу выиграл деньги, и заплатил там персоналу за помощь жене, и ребенок родился, и все хорошо. Вроде того. Ну и вот здесь он мне шлет вообще как бы, я не знаю, как это воспринимать доказательством, но я про то, что просто тупо кто когда с кем играл и типа того, что вот какую-то ставку он делал и сколько он выиграл с этой ставки. Поэтому как бы я считаю, что эти доказательства могут быть доказательством только для лоха полного, который поверит в такое. В общем, давайте завтра я ему позвоню. Сегодня уже поздно, видите, время уже 9:30. Поэтому завтра наберу и дальше пообщаемся. Как он, что мне дальше будет рассказывать, послушаем. Алло, Иван, привет. Это Андрей, вот с Москвы я по поводу монеты. Да, я прочитал все, как бы все пришло, все нормально. Да, нет, я ничего не думаю, все как бы меня все устраивает, я без претензий, без каких-либо. Вот, поэтому как дальнейшее мы с тобой будем дело иметь-то? Ты слышишь? Я говорю, как дальше мы с тобой будем нашу сделку оформлять? Ну да. Вот так вот, ну, чтобы с карточку на карточку перевести, допустим, деньги. Вот как бы такой вариант. Ну, то есть лично, чтобы хотя бы встретиться с тобой. Ну, я понял, понял. Ну, ты как бы... Ну, потому что сейчас билеты не такие уж дорогие, в общем-то. На Победе, при том без этого, без ручной клади. Я вот летал недавно, там, буквально в районе 2000 билетов. Ну, я понял, понял. Я знаю. Ясно. Ну, а у тебя как со временем вообще? А обратно как ты собираешься добираться? А, да я просто в сторону Ростова, не знаю, как там дела обстоят. Но это понятно, ладно, это там по факту разберемся, я понял. Слушай, но только вот есть момент один еще. Я хочу как бы, ну, не то чтобы я, просто на подлинность твою монету хочет вот наша знахарка тут местная проверить. Я имею в виду, как Без она... проблем, мы можем сделать так, то есть если да, то я тебе отдаю в течение 3 суток, тебе что-то не нравится, ты, ну, в общем-то, в любом случае, билет не оформлять будешь, паспортные данные у тебя есть, значит, вернешь мне монету, я тебе верну деньги в течение 3 суток рабочих. Не, я понял. Так, давай, значит, момент такой. По цене. Какая последняя цена будет? Тут как бы знаешь, я когда поувидел это объявление, да, почитал как бы все об этой вещи, ну я как бы сразу на эту цену настроился. Поэтому сколько ты максимум сбросишь, да и все. Как бы я готов был за нее и такие деньги отдать. Короче, 90 тысяч последняя цена будет, да? Я понял тебя. Ну чё, нормально. Просто смотри, короче, как что она мне сказала, наша знахарка. Она может вот эту монету, ну, проверить даже без самой монеты. Можешь просто ксерокопию монеты сделать. Нет, именно ксерокопия нужна. Почему-то фотография, она сказала, не подойдет. Нужна ксерокопия. Я имею в виду, вот именно доллар. Не, она будет... Металлический доллар. Он Она... металлический, не думаю, что он серебряный. Да нет, я не думаю про это вообще. Мне не... Это металлический доллар. Хорошо, все, я сделаю ксерокопию, ну да, в понедельник, завтра. Тебе отправлю на электронную. А сегодня не можешь? Нет, сегодня нет. Во-первых, уже вторая половина дня, просто даже физически некогда. Только привернулись с рынка. То есть, А. я завтра на работе буду, завтра на работе сделаю ксерокопию, этот сканер. Ну, сканер, правильно так? Скан Не, будет. нет, не скан, ксерокопию именно. Чтобы вот у тебя она будет как типа что-то негатива получится. Ну, ты просто как бы положишь ее. Я могу ксерокопию сфотографировать, я просто не могу понять. Ну, я ее положу, хорошо, ксерокопия у меня будет лист, а ксерокопия, на ксерокопии Ну она будет, а да, дальше как я да. тебе ее Ну, передам? а лист уже потом, как бы, ты можешь либо отсканировать, либо сфотографировать, это уже не важно. Самое А, ну все, главное, тогда я, чтобы... хорошо, я сфотографирую, а у тебя на телефоне на этом нету этого WhatsApp-а? Не, нету, я не пользуюсь такими вещами. Ага, все, давай. Две стороны Ну достану, как? тогда гурт сам не надо, это Не, ну, не, не надо, ребро. только две стороны, Две да. стороны. Да. Хорошо, все, договорились. Все, Все, пока. давай, До завтра понедельника. жду. Ага, все, пока. Друзья, ну вообще какая-то хрень, это забавная, я не знаю, что это такое, развод, либо дуру он гонит, в аэропорт он собрался, билет, типа того, все дела, готов купить. Ну, в общем, давайте я подумаю, как и чем завершить наше общение. Завтра ему буду, ну, ждать от него буду ксерокопию монеты. И уже потом буду чего-то как-то выводить его на чистую воду. В общем, ждем завтра. Друзья, ну вот оно пришло письмецо мне. Пришло оно вчера. Сегодня я только увидел. В общем, я его еще не открывал. Давайте посмотрим. Ага. Ну вот они. Как бы копии мои, я так понимаю, монеты, сканы, ну, ксерокопии. Представляете, он реально поверил и сделал мне ксерокопию монет. Он еще не понял, что над ним стебаются. Алло. Алло, Иван, привет, это Андрей. А, добрый день, Дима. Насчет монеты. Ну, слушай, ну вот я только вышел от своей, так сказать, знакомой, которая меня консультирует. Ну, в общем, она посмотрела ауру монеты по этим документам, какие ты выслал, понял? Вот. Ну и говорит, как бы, что аура немножко нарушена в плане того, что вот эти вот негативные вещи, которые у тебя происходили по поводу, ну, проблемы там с ребенком были, да, там ты говорил, и финансовые проблемы в семье были. Она как бы монета отдала положительную энергию в твою семью, она сказала. А вот это, что у тебя было, ну, не катило по жизни, да, там вот эти проблемы какие были, она их себе забрала. Нет, я понял тебя, Иван, но дело в том, что я как-то вот все-таки склонен со своей этот вопрос решить с монетом, чтобы никому не заезжать, потому что я ее не знаю, твою целительницу, и, честно говоря, я таких вещей немного побаиваюсь, поэтому хотел бы пойти к человеку, с которым уже как бы не первый год знаюсь. Слышишь? А? Что ты? Нет, ты неправильно понял. Я как бы... Она сказала... Слышишь меня? Да. Она сказала, вот моя целительница московская, что она это дело сделает мне, поправит эту монету, снимет эту ауру негативную, она сделает сама. Понял? Нет, смотри, два момента давай обсудим. Она хочет денег с меня за то, чтобы снять эту ауру. Я хочу скидку попросить на это дело. Моя сказала десятку. Ну, как сказал, так и передаю. В общем, за 80 колов я ее готов забрать. Да. Я, короче... Нет, слушай, короче, я еду в Краснодар либо в субботу, либо в воскресенье, пока не знаю, решится в пятницу. Соответственно, через Ростов, сам понимаешь. Вот. Нет, мы едем в командировку на машине. Давай, короче, так поступим. Я в пятницу вечером тебе сообщаю, когда мы точно будем выезжать. Мы просто еще не решили, в пятницу вечером на работе решится. Либо мы... Да, да. Да. Но там по времени будем ориентироваться, потому что пока неизвестно, мы можем и ночью поехать, поэтому, может, мы в Ростов заскочим, там хоть где-нибудь перекусим. Я на трассе просто не люблю есть, я обычно, если я обедаю где-нибудь, то уж в городе. Да, давай, короче, в пятницу я тебя набираю и уже договариваемся, хорошо? Все, давай, до пятницы. Алло, Иван, привет, это Андрей. Послушай, я что звоню, мы в Воронеже, в общем, слышишь? Да, мы сейчас в Воронеже. Я просто вчера уже не стал звонить тебе поздно, еще я раз вчера общался со своей, так сказать, провидицей московской. Она мне сказала, что при передаче монеты ты там с твоей стороны небольшой ритуал тебе нужно будет сделать, но ничего сложного. Как бы первую вещь ты должен дома сделать, слышишь? Короче, смотри, ты когда будешь из дома выезжать, ты до от дома во сколько будешь сегодня? А, ну я тебя понял. Просто смотри, мы когда будем в Ростове, я тебе позвоню, тебе надо будет вечером помыться хорошо, как бы вот это первое, что ты должен будешь сделать. И она объясняет это для того, чтобы как бы, ну вот это все влияние монеты как бы там, ну, смыть себя, понял? И как бы после того, как ты помоешься, ты уже монету в руки не берешь. Пусть тебе... Пусть там тебе супруга там или кто положит этот футлярчик в пакетик какой-нибудь, чтобы ты за пакетик прикасался только. Вот, вот так вот, да. А там уже остальные две вещи, там при встрече я тебе объясню, что надо сделать будет еще. Хорошо? Нет, там надо будет, короче, положить монету и там на землю, и сделать там вокруг нее, ну, треугольник там пройти. Ну, ничего там, и потом я ее с земли заберу, чтобы не в руки передавать. Без чего? А, да нет! Не, просто это вот именно такие магические треугольники какие-то там. Но она мне объяснила, как вокруг нее 3 раза надо треугольник начертить шагами. Ну, все, давай до вечера тогда. Ага. Ну, серьезно воспринимает. Я надеюсь, как бы, что вот это все дело получится, как он будет делать эти магические движения, чтобы все заснять. Ну, у меня есть способ, я придумал, как это снять. В общем, надеюсь, что получится. Ждем вечера. Так, друзья, ну что хочу я сделать? Вот он у нас идет трасса М4 с города Воронежа. И здесь вот уже в самом городе Ростова нам надо будет завернуть направо, якобы, чтобы попасть в то место, куда я его пригласил встретиться. И завернув направо, мы попадем в Ворошиловский район, соответственно, города Ростова. И здесь вот у нас есть такой славный бульвар Комарова, на котором расположен магазин М-Видео. Вот видите, да? И вот где-то здесь, я так подозреваю, что где-то вот в этом закутке есть автомойка самообслуживания. Вот она, камера, которая работает на этой автомойке онлайн. И я так хочу, чтобы он приехал вот в это вот место, где вот стоит 14-е. Но вот сюда он должен поместиться, встать в этот угол. Тут вот тротуар идет вдоль улицы, я так понимаю. Заезд на моечку вот здесь. В общем, я хочу заманить его вот в это местечко. И чтобы здесь он немножко поколдовал с монетой, пока, так сказать, будет нас ждать, пока мы подъезжаем. Мы как бы посмотрим, как он колдует. Надеюсь, что у меня это получится. В общем, ждем от него звоночка. Алло, Андрей. Да, Иван, алло. Слушай, ну я где-то в район приехал, здесь вот возле ТНК заправки. А заправки, я не знаю, где-то мотор какие-то кушалят, я не могу найти, где он находится. Блин, ну спроси у заправщиков, потому что тоже меня сопроводил таксист, короче, и мы тут виляли, я сам не местный объяснить не могу. Ну тут получается Слушай, она. давай вот на ТНК, вот возле ТНК кафешка есть, возле этой заправки. Да эту машину моет человек. Он ее еще минут 20-30 будет мыть. Алло. Алло, ну ты возле МВидео? Нет, я сейчас обратно вернулся вот оттуда, куда я смотрел на тебя. Я просто вот эти когда-то треугольники чертил, я не увидел. Ты не обижайся, я тебе доверяю, но просто я хочу увидеть. Просто ты, наверное, отошел вот сюда за фонари, где темно, я не видел. Ну ты можешь вот это сделать опять, только вот тут со стороны мойки, где видно, чтобы мне было, где свет немножко есть. Да ты не ложи трубку, будь на трубке, чтобы я с тобой разговаривал. Ну хорошо, давай со стороны мойки. блоки на вот эти вот Wi-Fi, ведь знаешь, этот номер 4. Нет, нет, ты со стороны белых фонарей, где и был, будь. Просто ты вот этот синий забор, прям около угла забора это сделай. Потому что я вот угол забора, он освещается хорошо, я вижу прям это место очень хорошо. Там, где я стоял, и что? Там, где ты стоял, да. Просто ты отошел в сторону куда-то, наверное, треугольники делать. Там потемнее, я не увидел этот момент. Алло, Иван, слышишь? Андрей, да крайний раз, а не может вот тут уже такой дорог, который идет. Еще раз, не понял, что? Андрей, это крайний этот. Да это то, что второе. Сейчас, подожди. Ты подошел к углу забора? Да, да, все, вижу. Вот прям в этом месте сделай это, чтобы я видел, хорошо? Видишь меня? Да. Ты как сделай три раза и потом подыми к небу монету в пакете, не вынимай ее. Это третий треугольник. Да, да, да, все, видел третий. Все, и теперь кверху подыми и секунд пять подержи. Все, давай, подъезжай теперь ко входу, увидишь. Мы сейчас подъедем через 3 минуты. Вернемся. Ну хорошо, давай, выходи тогда. Выйдешь. Давай, ага. Да. Ну вот он ходит. Вот он ходит. Представляете, делает треугольники. Он верит в это. Может быть, он искренне и верит в то, что эта монета обладает каким-то чудодейственным свойством. Но, честно говоря, что я первый раз вот таким занимаюсь, да? Ну, вот он делает треугольники, друзья. Вы представляете? Он делает треугольники. Просто я его просил, чтобы он вот тут вот сделал, где посветлее. Ну, ладно, неважно. Самое главное, вид. Вот он держит монету, кверху поднимает. Видите, тоже держит. Все. Его миссия выполнена. Он пошел. Все, пошел в машину. Так, а где машина-то? Он, я так понял, с другом приезжал. Потому что слышно было, что когда мы разговаривали, что он с другом общался. Да, вот она машина стоит, вот он идет в машину. Но больше мы его не увидим на видео, только услышим, к сожалению. Ну что сделаешь? Нету там камеры около VM-видео, поэтому могу только показать сейчас... самым видео опять. Все, поехали они, друзья. Вот они уехали, вон парики. Все, они уехали к МВидео. Где наше МВидео? Вот оно, МВидео. И сейчас он должен будет подъехать, ну, куда-то вот сюда, на парковку, к этому МВидео, в общем. Ох, ну, забавно вышло. Все, удалось, как я планировал. Хотел я вам еще что сказать. Что если у кого-то есть в жизни проблемы, как бы не получается чего-то, или, не дай бог, со здоровьем, не надо прибегать ни к каким вот таким вот колдовским методам, потому что это все богохульство, и если уже реально как бы не в моготу и не знаете, что делать, лучше сходите в церковь и попросите Боженьку, чтобы у вас все наладилось, вот, чем заниматься вот такими делами. Поэтому, как бы, не знаю, как он позиционирует себя, этот человек, мошенник он, разводил он, либо просто ищет лоха, либо правда он искренне верит, что монета обладает чудо-свойствами. Я в это не верю, поэтому я снял этот ролик именно такой, в таком подтексте, что это мошенник или разводила, или человек, который хочет втереть монету за такие деньги. Но я, если честно... сейчас немножко стал сомневаться после того, как он выполнял вот эти все движения, что человек как бы живет в мире нашем нормальном, да. Я так думаю, что он реально искренне верит в свойства этой монеты. Поэтому стебаться я над ним сильно не буду, просто скажу сейчас, что... Ну, в общем, послушайте, что я ему сейчас скажу. Алло, Иван. Да-да. Послушай, в общем, ты стоишь, вот белые ворота, видишь, откатные около МВидео, да, я около них. Белые откатные ворота, но я вот возле входа в центральную. А там вот слева от него белые ворота откатные, там герб еще на какой-то нарисован. В общем, смотри, короче, знаешь, что сейчас делай? Слышишь меня, Иван? Все, говори. Короче, едь домой, ложи монету под подушку, и с утра проснешься, монета исчезнет, и деньги будут под подушкой, 80 тысяч, как обещал. Ладно. Хорошо, давай. Все, давай, пока. Ну, теперь-то он понял, что его обманули, я раскрыл карты, но слышно в его голосе было какое-то уныние некое, ну... Что поделаешь, вот так вот судьба с ним пошутила насчет этой монеты. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир.